66. В бирмингемском борделе убит сутенер. Это был первый заголовок и первая вырезка, которую Эмбер изучала в тот вечер, когда возобновила поиски. Воспоминания быстро нагнали тошноту. К журналистам история попала в тот же день, когда их со Светланой нашли в доме два полицейских и врач скорой помощи, первыми прибывшие на место. Эмбер услышала новостное сообщение по радио в полицейском участке. В первые мгновения она не понимала, что говорят о ней и о Светлане. Имен тогда еще не упоминали. Как ей хотелось, чтобы так было и дальше. Новость об убийстве изначально попала только в мидлендские газеты и медиа. Но к 10 вечера о следующих сенсационных находках в доме номер 82 по Эдж-Хилл Роуд кричали уже в национальных новостях. За несколько недель телевидение Великобритании показало сотни часов репортажей, отслеживавших шокирующие находки на замусоренном заднем дворе в северном Бирмингеме. Как только стало понятно, насколько это уникальное дело, большинство крупных европейских новостных служб и вещательных компаний также принялись освещать мельчайшие детали расследования. После Европы история быстро нашла международную аудиторию. Полиция обыскивает сад на Эдж-Хилл-Роуд. Целая стена от столешницы до уровня глаз была посвящена исключительно ключевым заголовкам, спусковым крючкам, помогавшим Эмбер упорядочить воспоминания. Ее память послужит основой более широкого расследования, которое она теперь должна была предпринять, потому что история была еще далеко не закончена. Секс-работница стала убийцей. У вырезок был общий подтекст. На стене рассказывалась и вторая, более личная история о том, как непрерывно менялось восприятие миром ее прежнего «я» – Стефани Бут. Жертва, преступница, сообщница, мученица, жертва. Эмбер подозревала, что может оклеить весь первый этаж дома статьями о прежней своей личности, причем только из британских газет. Сутенер кастрирован и сожжен кислотой. Что сделала секс-работница, чтобы выжить? Только сейчас, сидя в кабинете и глядя на лоскутную мозаику вырезок, распечаток с интернет-сайтов и фотографий, сделанных во время изысканий для ее книги, она могла лучше понять, каково было мнение мира относительно Стефани Бут, а также жертв и их убийц. И очень быстро вспомнила, что по большей части оно ей не нравилось и не нравится до сих пор. Второй убийца все еще не найден. Пускай ужасы дома все еще были свежи в ее памяти, журналисты были беспощадны. Они заставили ее проглотить особый сорт мстительной травли вдобавок к черному ужасу, сквозь который она буквально проползла, вся в крови и моче. Полиция сносит стены. Эта пресса довела ее до того, что два врача назвали нервными срывами, а не дом. Дом оставил шрамы, забрал у нее то, что вернуть невозможно. Но она победила его и сбежала от того, что в нем обитало. Мир, однако, победить было невозможно, а его средства массовой информации были неисчислимо разнообразны. Лучшей защитой для нее было прокричать свою историю прямиком в круговерть соревнующихся голосов, безапелляционных и плохо осведомленных голосов, которые всегда все знали лучше всех. И она прокричала, а затем исчезла. «Меня зовут Эмбер Хэ». Но она никогда не простит мир за то, что он сделал, и не будет ему доверять. Из-за того, как он трактовал ее без стеснения и жалости ради собственного развлечения. Кастро Трикс получает десятки предложений о браке еженедельно. Слова и изображения на стене мгновенно ожили шквалом дремавших эмоций, которые одновременно заставили Эмбер запаниковать, захотеть истерически расхохотаться и почувствовать себя так, словно ее сердце взрывается. Проведя год в море, в наблюдении за древней темной далью, безбрежностью, которая, надеялась она, очистит ее сознание так же, как морская вода очищает ракушки на побережье от всяких следов прежних хозяев, Эмбер боялась вот этих самых вырезок. Потребовалось много времени, чтобы вновь обрести храбрость и волю, дабы вернуться в тот период своей жизни. Она никогда не недооценивала прошлое, но также никогда не представляла, с какой силой может вернуться память. Память способна быть даже сумасшествием. В тисках ужаса, которому сопутствовало чувство охлаждения собственной крови, Эмбер ненадолго уверилась, что никогда не должна покидать своего убежища. На всякий случай. Стоп. Лишь три человека в мире – Солиситер, ее агент и консультант по личной безопасности знали, что она была здесь, зачем она была здесь и кто она такая. Стефани уходит в подполье. У Эмбер не было никаких иллюзий относительно того, почему она сейчас находится в самой большой комнате на втором этаже своего нового дома. Зачем она заставила себя усесться в помещении, посвященном одному из худших случаев серийных убийств, похищений, пыток и сексуального насилия, который знала Британия. Она сидела здесь и знала, что так оно и будет. Все эти месяцы плаваний, по той же причине, по которой бросила принимать антидепрессанты в первый год после спасения из дома. И хотя она прошла рекомендованный курс помощи жертвам насилия и страдающим посттравматическим шоком и без возражений согласилась подвергнуться бесчисленным психологическим и медицинским тестам, она противилась большинству возможностей забыть, простить или сгладить пережитое. Она хотела помнить. И даже когда взяла девичью фамилию матери Хэ и превратилась в Эмбер Хэ, анонимную победительницу лотереи, ее жажда истины держалась, как держался ее рассудок. Может, она и выжила, но не станет обманывать себя, думая, что свободна или когда-нибудь станет свободна. То, что случилось в доме на Эдж-Хилл-Роуд, будет и должно влиять на оставшуюся жизнь Эмбер и определять ее саму, и никто не сможет убедить ее в обратном. Потребуется долгое время, чтобы вернуть то, что у нее отобрали. Но главным образом то, что случилось в доме номер 82 по Эдж-Хилл-Роуд, не закончилось даже тогда, когда ее вынесли из здания на носилках, потому что его до сих пор не нашли. Фергала. И то, что он забрал из кишок омерзительной твари, притворявшейся обычным запущенным жилым домом в северном Бирмингеме, тоже не было найдено. Она, черная Мэгги. Подробности долгого коронерского расследования и теории криминологов, отдела анализа особо тяжких преступлений, команд по поведенческому и географическому профилированию и сбору вещественных доказательств, рассуждения судебных психиатров, аргументы адвокатов и журналистов – все эти данные, рассортированные по стальным шкафам, окружавшим ее стол, были только частью истории, ее приемлемой поверхностью и последней известной главой. Но не более того. Настало время снова погрузиться на глубину. Понимание этого будило в ней не радость, но чувство долга, долго поддерживаемого желанием развязки. И она собиралась вернуться в то место не только ради себя, а ради ее друзей на стене. Эмбер проглотила остаток напитка. Потом пошла на кухню за бутылкой рома «Сейлор Джерри». Она вернулась в кабинет и снова наполнила стакан. Порция была больше, и на этот раз колу она не добавляла.